Я спросил на вершине, поросшей кизилом, что мужского достоинства служит мерилом. «Отношение к женщине», — молвило небо в ответ. «Чем измерить?» — спросил я у древней былины. «Настоящее мужество в сердце мужчины». «Отношением к женщине», — мне отвечала она. «Чем любовь измеряется сердцем мужского?» «Отношением к женщине». «Нет у мерила такого», — возразили служители меры весов. Чувство любви и нежности, которое испытывает мужчина к невесте, к жене, это чувство красивое. Оно облагораживает и самого мужчину, делает его лучше. Не надо ни упрощать этого чувства, ни растрачивать по мелочам. Наоборот, тщательно оберегать, лелеять, поддерживать. Утраченное не вернешь, а сохранить можно на всю жизнь. Не делайте ничего такого, чтобы жена, женщина была как бы в подчиненном положении. Делайте так, чтобы она была как бы выше вас. Этого мужчина бояться не должен. Как не должен стремиться подчинить ее своей воле. Там, где один подчиняет другого, там быстро кончается любовь, как с той, так и с другой стороны. Женщина, жена, невеста, в первое время, пока еще порыв любви не притупился, никогда не должна забывать, что она сильна не столько своей любовью, сколько умением поддерживать любовь мужа. Но не уступками его слабостям или порокам, а только настойчивой борьбой за свое достоинство, за честь и достоинство мужа. Здесь никакой порыв любви не должен ослаблять требовательность. Например, жених курит, а она хочет, чтобы он бросил. Этого надо добиться, пока он жених, и этим будет проверяться его любовь. Мужчина ради любимой женщины пойдет на любые жертвы, тем более на такую, которая направлена ему же на пользу. Но он слаб и просит ему уступить. «Я брошу постепенно», — говорит он, — «вот увидишь». И если невеста не добилась своего, то женой она будет уступать все больше и больше. Все это очень тонкие психологические вещи, и надо бережно относиться и охранять их от всего грубого, наносного. Положим, муж оскорбил жену, обидел ее. И, попросив извинения, вечером претендует на ласки. Как бы жена сама ни была настроена, она не должна уступать. Иначе грубость, оскорбление, обида закрепятся, они как бы узаконятся. Наоборот, под влиянием нахлынувшего чувства он делается более ласков, нежен. Он может, должен, при настойчивости и такте жены, попросить прощения, извиниться. Тогда все недоразумения выяснятся, и у них обоих возникает друг к другу и благодарность, и уважение, что он извинился, а она простила. И их любовь и ласки принесут им не горечь, а чувство радости и счастья, укрепляющие их любовь.